Беседа, Библия и мы. Среди ученых падает культ науки. Это, в общем, отрицательный факт. Это факт. Да, значит, я повторяю, я не хочу сказать, что наука должна быть религией, но изучение мира и служение людям с христианской точки зрения, это подвиг, который требует от человека многих сил, горячей заинтересованности. Человек без энтузиазма мало что может сделать. А сейчас, к сожалению, я, может быть, не прав, но у меня такое впечатление, что энтузиазм карьеры и дипломов и возможностей гораздо больше стал во всяком случае ученые такие вот идеалисты, которые готовы еще не есть, не пить ради своего любимого дела, они как-то переводятся, и более того, престиж очень падает ученых. Один микробиолог американский говорил моему знакомому, коллеге, что вот его собственный сын стыдится его, как никогда не глашает никого, да вообще стыдится, говорит, что его отец ученый, занят такой ерундой какой-то. Хотя он микробиолог, то есть его очень прикладная. Да, ну это не что, у нас всего этого нет, в общем. У нас нет, но в общем есть. Тоже падает сильно, ведь вот по конкурсам очень хорошо судить. Конкурсы на такие вот научные факультеты, они стремительно падают. В свое время там были физики, потом делал, сейчас и туда падает, вот только историки, вот такие вот какие-то стали уже повод. Вот. И вот это явление какого-то спад духовного, оно, конечно, отражается на общей такой картине. То есть мы сейчас не находим ярко выраженных культов вообще, почти ни в какой области. Неспособность поклонения, как я сказал. Да, вялость общий дух. Даже вот те идолы, которые раньше вызывали энтузиазм, теперь вызывают лишь такое довольно прохладное отправление привычного богослужения. Ну, а вот я хочу спросить... Но это не значит, что так всегда будет, и это просто такая полоса. Неизвестно, что будет дальше. В этом смысле новое поколение еще как непонятно, да, к чему оно придет. От 12-ти, тоже говорили. Непонятно. Хотя вряд ли они вот будут таким энтузиазмом. Мне один преподаватель говорил, что очень индифферентная молодежь. Очень индифферентная. То есть привычки от всего я уже сделал, но как совершенно ничего не склоняется. А я вот хотел спросить, все-таки вот в том, что мы называем язычеством сегодня, ведь есть контакт, по-видимому, с какой-то духовной реальностью, в том же там вот пьянстве или там все же. Есть, но ведь очень искаженный. И очень замутненный. Но есть, он реально существует. Если мы называем язычниками даже людей, вот таких законников каких-то. Знаете, вот тут мы в термин надо разобраться. Дело в том, что язычество в каком-то широком смысле слова есть вера, есть религия. Есть нечто положительное, возвышающее человека над повседневностью, поднимающее в духовный мир. А в другом смысле, другим оттенком. Слово язычество мы употребляем как что-то отрицательное, как какая-то низшая форма по сравнению с человеческой духовностью. Что-то такое почти атеистическое. Так вот, сейчас есть и то, и другое, но превалирует, по-видимому, у новых поколений. Вот. Материалистический такой язык, где никакого особенного контакта нет. Спад. Если человек, который отдавал свою жизнь науке, там, или вот каким-то социальным движением, или преклонялся перед человечеством, добром, каким-нибудь вождем, это были какие-то все-таки переживания, в которых, пусть в уродливой, а посредственной очень форме, присутствовал какой-то контакт с целым бытия, очень искаженный, то здесь уже, в этом язычестве, это, пожалуй, уже все сведено к минимуму или к нулю, происходит деградация. То есть не то, чтобы форма духовности изменилась, а и сам ее, так сказать, что ли, Вот вам пример, пожалуйста. Значит, вот человек приобретает машину, так? начинается. Она занимает все его помышления и чувства. Он лишает своей семьи еды и питья, и он все готов отдать. Они бедствуют год-другой, чтобы только купить именно самую лучшую машину. Вот они ее наконец покупают. Они ее вылизывают, они ее холят. Боже мой, никакой арабский конь, старину, никакой идол не подвергался такому тщательному и непрерывному охаживанию, обслуживанию, как нынешняя машина у человека, который ей поклоняется, который не смотрит на нее как на средство передвижения. А есть такие люди, у нас их все больше стало теперь. Я просто с ними сталкиваюсь. И в конце концов, вся жизнь уходит в это. Она перестает быть средством, средством для того, чтобы проехать куда-то быстро или прокатиться приятно, или побывать в каких-то местах. Она все вытесняет все, и человек, ведь особенно мужчина, многим свойственно вот такой, ну, любовь к копанию в разных технических деталях. Ну, не поездят, поездят, ну, лежат под ней. Вот, как это говорил где-то в польской истории, что вот как он машину купил, я теперь увижу его с другой стороны, то есть сзади, он сюда к ней повернут спиной, и сегодня там копается в машине. Вот, и как-то был тот случай, когда вот человек такой, купивший машину, разбился. Ну, они там, в общем, остались все целы, живы, невредимы, все семейство. Но машину покорежило так, что, в общем, надо покупать новую, это уже нельзя отремонтировать. И это их совершенно убило как-то морально. Ну, я понимаю, каждый человек здесь может им сочувствовать. Но здесь была не только потеря средств, труда, силы, времени, того, что было вложено в нее, а здесь было какое-то крушение, не так на нее. Она была все. Пятачком, на котором они вращались, и алтарем, на который они все несли. Вдруг этот алтарь приказал долго жить. И на них моральный шок на них какой-то был ужасный. Ну, а есть люди, которые превращают свой идол в мебель, вот. Собиратели, коллекционеры, те, которые покупают новую мебель, вот просто живут этим, потом живут ради мебели, сдувая пылинки. Это храм мебели, обслуживающим персоналом, которым является человек, который состоит при этой прерывной там мебели. Ну, я немножко утрирую, но, в общем, такое есть и бывает. Это вот это новое явление, которое в нашем быту в советском появилось. У нас раньше мебель была скромная, особенно некому было служить. А теперь, когда появились гарнитуры за баснословные деньги, за которые мы стоим в очереди. Вот. А когда появилась мода на старинную мебель, тут тоже возникло. Конечно, это очень хорошо. Я приветствую и сочувствую, когда старое искусство людей, которые украшали быт человека, он все-таки должен быть красивым. То есть это не выбрасывается на свалки, как раньше, а стало бережно охраняться. Но иногда это перерастает уже из хобби, вообще перерастает в содержание смысла. Человек только этим и занимается. Вот. Но тут мы уже касаемся такого... Это же поклонение неодушевленному чему-то вообще. То есть то это как перекликнули, то есть переплюнули сто раз его. Ну, человек, когда поклоняется чему-то, он в это уже вкладывает. Для него это уже одухотворяется. И мы не будем считать, что машина неодушевленный предмет. Человек к ней относится как к живому существу. Вот как, конечно, он в нее вкладывает, она уже... И кто и знает, теперь уже кибернетик начинает там намекать на что-то в этом отношении. Там машина встает и так далее. Я и сам, я знаю, например, что вот я терпеть не могу телефон-автомат, и они, как только я начинаю набирать, они как-то портятся или отключаются, они меня не любят, потому что я их не люблю. Вот, ну это так все, для разрядки. Вот. А предметы, я вот видел людей, которые коллекционировали вот старинные там кресла, всякие вещи. Это все очень мило, но вот я чувствовал, насколько это их заполняет. Вещи, вещелюбие, чудовищное мещанское вещелюбие, которое стало вот у нас новым явлением. Новым, потому что все это трудно достать. Я почему? Я вообще оптимистически смотрю на нашу советскую публику. Я уверен, что если всего этого будет вдоволь, люди перестанут этим носиться и будут гораздо более равнодушны. Надо сказать, что наша публика, по моим наблюдениям, ну, я ничего не утверждаю точно, но я так полагаю, менее мещанистая, чем на Западе. И Вот когда за этим делом стоят в очередях, достают по блату все это, когда это будет, можно будет купить свободно, как мы покупаем себе шляпу, это перестанет. Все время новые ведь вы делают вещи, это которые нельзя достать. Это другое дело, да. Пока есть промышленность, это будет жить очень хорошо. Да, но, в общем, я сейчас вот беру конкретно вот эти машины и мебель. Ну вот интересно, вот в процессе такого, что ли, будем называть его действительно идолопоклонничество, тоже вы считаете, возникает какой-то контакт с духовной реальностью? То есть какие-то там, не знаю, ангелы или духи? Нет, я бы назвал бы это антиконтактом. Говорят, что в 1945 году, когда у немцев не хватало продуктов, они запилы там что-то делали. То ли шоколад, то ли что-то еще. Не знаю, так ли это. Но можно считать, что когда они ели этот самый эрзац шоколад, что они действительно ели что-то подобное шоколаду. Думаю, что это чистая иллюзия уже была. Иллюзия. И эта иллюзия тоже. У человека создается иллюзия заполненности той части души, которая должна обращаться к священному. А на самом деле она уже, душа-то якобы, так сказать, работает, но на самом деле она ни с кем уже не общается. Но высшие силы какие-нибудь участвуют в этом или нет, как вы считаете? Все-таки часто мы видим, что в процессе этого поклонения человек становится разнузным кем-то. Подавляющие не высшие, а темные силы. Ну, да. А вот темные участвуют. Высшие, так сказать, онтологические, то есть именно духовные какие-то существа. Используют ли они вот это? Ведь идолопоклонничество, оно всегда связано с поклонением каким-то вот духом, низшим таким вот. Как духи они низшие, но как и духовные существа они высшие. Нам уже Господь на это дал ответ. Он назвал это мамоной. Мамона — это же дух богат, бог богат. Не может служить Богу и мамоне. Это вот и есть то самое мамона, которое здесь выступает. Знаете, я, собственно говоря, вот еще раз подчеркиваю, что когда мы говорим о язычестве современном, тут есть два язычества, так сказать. Когда человек анонимно, как вы правильно заметили, через какие-то символы земные, в какой-то все-таки высшей реальности соприкасается с ней как-то. Вот, в искаженном виде, заменяет ему что-то. А другой вариант, когда создается чистая иллюзия, когда религиозный инстинкт преклонения обращается просто куда-то пустое. По-видимому, раньше было два вот этих вида язычества. Идолопоклонники в строгом, что ли, смысле. И вот эти язычники, которые ищут Бога как борщицу, как апостол Павел. Значит, вот если говорить о древнем язычестве, то вот то грубое, алчное, себелюбивое, ищущее только для себя. Я крестил магизмом, когда ему не важно там, что делают эти высшие существа или низшие. Ему важно было извлечь для себя какую-то выгоду. Важно было, приемы магические, колдовские. Не надо мне общаться, его совершенно не интересовало. Его интересовало вызвать дождь или наоборот дождь прекратить. Улучшить урожай и сделать, чтобы охота была удачной, или чтобы война была удачной, или чтобы был какой-нибудь государственный переворот, еще что-нибудь. То есть он это дело эксплуатировал так, как ученые эксплуатируют стихии земли и природы, для того, чтобы дать какой-нибудь эффект для человека. А другой язык, что это тогда, когда через природу, которой человек поклонялся, все-таки просвечивал бы нечто высшее, в подлинном смысле. Вот, так что термин этот неоднозначный. Есть его еще стороны, но я сейчас вот эти беру. Две основные. У нашего человека есть и то, и другое. Вот этот грубый, корыстный, мамонический магизм присутствует в обывательстве, в мещанстве, в практическом материализме, вот в этой серой массе. А есть и другое, вот стремление к каким-то высоким целям, но выражающееся через какие-то временные образы и символы, но всегда куда-то такое ведет человек дальше. Значит, может не пойти, но он может остановиться, сказать, ну и хватит. И даже пьянство, вы считаете, да? Потому что я как раз вот ко второму еду относится, по-видимому. пьянство как раз находится между тем и тем. Оно может, это зависит от индивидуума, оно может человека вообще, ну, размуждать в нем самые дикие инстинкты, наоборот, и он в конце концов все больше будет терять человеческий облик. А может сделать его утонченным и чутким к... Бывают еще алкоголики же очень чуткие, душевно и духовно. Но здесь не приходится быть оптимистом, потому что при этом распадение нервной системы идет настолько интенсивно, что все эти порывы остаются тщетными. Если человек не освобождается от порока. Вы хотели сказать, вот вообще еще о христианстве язычестве, я так сказать уже как... Это как бы итог, я не помню, мы с вами так и говорили или нет, но смысл сводится к следующему, что когда Евангелие было возвещено миру, оно вошло ведь в мир многоплановый. И поэтому самим христианам пришлось решать несколько проблем. Вот, значит, первая проблема. Мы и Ветхий Завет. Предлагается концепция выбросить весь Ветхий Завет целиком. Соблазн большой. Но в то же время церковь на него не пошла. И как говорит святой Юстин, мы поклоняемся верам тому же Богу, который вывел вас из египтян рукой крепкой и мышцы высокой из Египта, ибо нет другого Бога. Поэтому те, которые пытались отвергнуть Ветхий Завет, они были, оказались в числе еретиков аргианитов. Но все-таки решение это, Ветхий Завет, не было однозначным. Осталась все-таки тенденция, и довольно сильная, как-то дискредитировать иудейство как таковое, потому что надо было найти какое-то к нему отношение. И вот тут начинается такая борьба против него, часто не очень добросовестная. Она, как бы объявлением ее было появление послания лжи Варнавы, где-то еще в II веке. Послание лжи Варнавы проделало такую операцию над Библией, что извлекает из нее все. Это могло касаться Израиля, целиком все переносит на церковь, а Израиль вообще где-то там попадает. Вот, это одна из самых редких антиеврейских книг первых христианских времен. И потом начинается мучительная борьба, которая, гонение, притеснение, преследование, которые длились в течение многих веков. Собственно говоря, нам было бы странно, если бы какой-нибудь бурят ненавидел индийца за то, что Индия не приняла буддизма. Этот бурят, будучи буддистом, наоборот, относится к Индии с благоговением, потому что это родина Будды. Хотя Индия не стала буддистской, а буддизм вытеснила из своей среды. Вот. Но у христиан возник такой странный парадокс, как бы направленный против них самих. Они все время притесняли тот народ, который, из которого вышел Христос, и из которого вышло Священное Писание. Все, и Ветхий, Новый Завет. Этот конфликт, конечно, сильно мешал и христианизации иудеев, и многим. В общем, это не просто, скажем, человеческая нетерпимость и какие-то гонения, а это было нечто особенно гнусное, потому что гнали именно людей, с которыми были кровно связаны. Вот. Вторая проблема стала примерно через поколение, ну, примерно во втором же веке разыгрались все бури. Как быть с языческой культурой? Одна тенденция, она выразилась очень ярко у апологета Ермия, который написал книжку о смеянии эллинских философов. Не просто все это поносили, все сплошь. Боги — это дьяволы, а все, что они породили, это дьявольские философы, были дураками. И статуи надо разбивать, храм надо разрушать, и вообще все это никуда не годится. Ну, значит, разбивать и разрушать, это говорили уже попозже. А ну так уже платформа для этого была создана. Но церковь это тоже не приняла. И в лице ведущих отцов, таких как опять тоже Юстин Мученик, и Климент Александрийский, Ориген, а потом уже Василий Великий, отцы, значит, Золотого века, они не только признали необходимость принятия принципов античной культуры, но и тем самым заложили основания для христианской культуры, для новой христианской культуры, с поэзией, с живописью, с музыкой, ну, в общем, со всеми, так сказать. Вот. А ведь такие антикультурные тенденции были среди христиан, особенно тех, которые ждали до конца мира. Действительно, строить культуру, когда знаешь, что завтра будет новая земля, бессмысленно. Вот. Но опять-таки, было бы односторонне сказать, что эта проблема была полностью и благополучно решена. Она тоже не была, как с Ветхим Заветом, она тоже не была решена до конца. Именно. Войдя вот в такой контакт и компромисс с язычеством, если, значит, с иудейством, войдя в какой-то контакт, приняв Ветхий Завет и приняв все прочее, его слишком сильно от себя отбросили, приняв его элементы в богослужении, в церковный строй, в символику, в Библии, все, вплоть до Библии самой, все-таки от него сильно оттолкнулись. С язычеством, вот, осудив его вероучение как таковое, вошли в контакт с его культурой. Но культура-то, она все равно была сакральная, священная. И поэтому через эту языческую культуру в христианство просочилась масса языческих элементов. Просто со всех сторон они нахлынули, особенно начиная с IV века, как раз эпохи отцов церкви. Не только происходит омерщвление церкви, но и происходит ее, выражаясь, так сказать, на научном языке, паганизация. Слово «паганизм» в язычестве. Эта паганизация шла в нескольких направлениях. Первое направление, самое безобидное. Когда торжественные, так сказать, и красивые ритуалы или там какие-то обычаи язычества христианизировались. Скажем, день рождения Солнца язычники празднуют 25 декабря. Христиане, которые не знали, когда родился Христос, какого числа, они праздновали в этот день тоже. Поэтому стало Рождество 25 декабря. И так далее. Была языческая тризна, если мы вернемся к нашей советской действительности. Тризна была первоначальной жертвой духа усопшего, или богам подземным и так далее. Вот. А христиане превратили ее в поминовение, значит, молитва за умершую, и потом совместные трапезы, так сказать, тут и вспоминали усопшего, и тут и говорили о его достоинствах, и тут как бы он невидимо присутствовал за братской трапезой вот, членов семьи или родных и близких. Это тоже, в общем, все невинные вещи. Вот. Но были, конечно, и винные вещи. Были опасные вещи. Я не буду сейчас их перечислять, но скажу только кратко, что вот магическое отношение к культу, попытка заработать у Бога при помощи произнесения таким-то количеством молитв, что-то такое. Говорит, я же тебе делал то-то, то-то, Господи, а что ж ты мне в ответ ничего не даешь? Ну, когда так говорят, это еще не так плохо, потому что это живое какое-то отношение. Да, но оно уже становится таким формальным. Живое одного, потом... Когда упрошают, а хуже, когда неконечно. Неконечно, но оно становится грубым. Когда можно было думать, что с крестом можно идти в агрессивный какой-то поход, кого-то сжигать, там города какие-то уничтожать, что гроб Господень можно таким образом вот отвоевывать. Ну и так далее. Мы можем достаточно привести примеров, поскольку антирелигиозники всегда их уже не устают в течение многих десятилетий одни и те же все эти примеры жевать, то нам нечего их вспоминать. Вон. Тут все. Инквизиция, там, и нетерпимость, и так далее, всякие там вещи. Вот. Но даже не это важно. Потому что такие вещи могут смягчаться, и они настолько очевидны, так сказать, по своему безобразию, по своему противоречию основам Евангелия, что проблем никакой нет. Просто нет проблем на самом деле. Как вот в этом фильме, который многие могли смотреть, «Все остается людям». Там ученый спорит с священником и говорит ему этот ученый, что вот вы считаете, что вот сейчас упадок нравов, наш советский ученый, вот, священником они в дружбе находятся, но... Да, ну потому что священник — это брат его жены. Значит, они сидят в шахматы играют. Ну, вы что ж, вот, думаете, что это от того, что люди от Бога отошли, отвратились от него? А что раньше, говорит, было? Вот они были с Богом, их и инквизиции, и там крестовые походы, и душили наукой и прочее. Священник смущенно молчит, но потом ему начинает возражать что-то другое. Я забыл, что он ему говорит. Но... Что бы он мог ему ответить? Он мог ему сказать, что те люди, которые устраивали все эти инквизиции и прочее, они отпали от Бога, они изменили Христу, изменили Евангелие, изменили всему эту делу, делали все равно противоположное тому, что там написано. Вот, таким образом, они были иудами все, а почему же говорить, что они были с Богом? Это никаких оснований для этого нет. Да, неверность была то формально, в расторжении этого Бога. Да, совсем не важно, как они себя там называли. Но здесь важнее другое. Здесь важнее другое, что кажется еще как-то недостаточно осмысленно. Что вот этот компромисс с язычеством проникал в самые высокие сферы христианского умозрения и созерцания. И вот тут-то предстоит, это уже для будущего, тщательная и очень осторожная работа для вычленения. Да, вот все накипевшие эти вещи, они необходимо понять. В качестве примера я приведу вам две вещи. Первое. Это средневековое миросозерцание. Миросозерцание, взгляд на весь космос. Вот та стройная, статичная, иерархическая конструкция мира, которая у Данте отображена. Наверху Бог, империй, потом в кругах рай, ад, чистилищ. Все это, так сказать, в статике находится. Это представление, навеянное античным язычеством. Этого представления нет в Библии. В Библии мир динамичен. Он все время развивается, разворачивается вперед. Он никогда не становится, пока не приходит Царство Божие, а уж там мы просто не можем о нем говорить. А там должно быть какое-то... Так вот, это вот статическое такое представление о Вселенной, оно рождает и определенный тип благочестия. Есть строй мира, есть строй культа, они связаны между собой. Человек должен включиться как-то в этот строй мира, строй культа. Все неизменно. Неизменен культ, неизменна Вселенная, как неизменен Бог. И поэтому у человека нет по-настоящему задач каких-то. И у мира нет перспективы целей. Подобно тому, как это было во всех античных философских системах и в самом мирочувствии античного человека, который знал, что вот мир таков есть и никогда не будет иным. Он может погибнуть, потом снова возродиться такой же мир. Или тождественный полностью, или аналогичный мир. И в нем все будет опять то же самое. Средневековое мировоззрение, хотя оно вот заимствовал новый из язычества, оно все-таки не могло отказаться от идеи грядущего. И эта идея воспринималась им как просто механический второй страшный суд, как бы мечом отрубает всю эту историю, начинается нечто иное. Движения к Царству Божию в истории нет. Конечно, было бы несправедливо сказать, что это полностью захватило все средневековое мировоззрение. Оно все-таки оставалось глубоко библейским. Если мы возьмем блаженного Августина, его идея о становлении двух градов, града Божия, града человеческого, и их борьбы между собой, и идея Иоахима Флорийского о том, что три царства, три завета, царство Отца, Сына и грядущее царство Духа, все это были разные попытки осмыслить динамику истории. Но тем не менее, в средневековом миросозерцании, я сейчас беру вот этот негативный момент, в нем слишком много было вот этой статики. И это влияло на жизнь, потому что требования, которые предъявляло христианство к человеку, становились несколько формальными. Человек должен был соблюдать какие-то заповеди, соблюдать какие-то внешние формы. Вот он знал, что вот его жизнь там кончается, потом он попадает либо в ад, либо в рай, все равно он остается внутри этой системы. И вот того жизненного, творческого, открытого, устремленного в какие-то совершенно бесконечные дали, будьте совершенны, как Отец Небесный совершен, вот этот путь был как-то забыт или отодвинут на задний план. Бесспорно, даже у Данте, о котором я сейчас вспоминал, у него уже есть иное чувство. То, что он взял третьих мира и восхождение его через все эти три мира, это уже какая-то аллегория или символ души, идущей из мрака к свету. И у многих средневековых и возрожденческих богословов, подвижников, мыслителей вот эта эсхатология и апокалиптика христианства, она жила, и она никогда не погибала. Не было такого периода, чтобы все погибло. Но мы сейчас делаем акцент на вот этих пережитках язычества. Эти пережитки будут жить очень долго. Если язычество возникло 30, 40, 50 тысяч лет тому назад, почти что вместе с человеком, то христианство, которое явилось в мир всего 2000 лет тому назад, одолеть его в два счета не может, преобразить человеческое сознание. И так вторжение христианства в мир эти 2000 лет радикально отличается от 50 тысяч прошедших до того. Вот. Но здесь еще много действует самых различных сил и очень резко антагонистичных сил. Происходит трагическое отделение элементов христианства от основного древа. Ввиду того, что христианин средневековый не видел мира в развитии, вот эта библейская идея была усвоена секулярным мышлением. Возникла христианская ересь, а религия прогресса. Она возникла как христианская ересь, отпавшая от церкви, секуляры, но усвоившие библейскую, евангельскую идею Царства Божия, как того, что впереди. Для средневекового человека впереди был только лишь суд. Формально он признавал Царство Божие, но, в общем, все-таки впереди был страх и обвал какой-то. С тем, что начался вообще какой-то другой он. Вот. Дальше. Долг, этический долг христианства и христиан друг по отношению к другу и по отношению к обществу был в средневековье забыт. Забыт, конечно, не полностью. Мы знаем, что церковь боролась и против рабства, и против пиратов, и против бесконечных войн феодальных друг против друга, там был мир Божий и так далее. Церковь создала первые госпиталь, первые приюты для больных, для душевно больных. Монахи занимались благотворительностью по отношению к брошенным детям. Но, тем не менее, в общем христианский мир плохо, так сказать, относился к социальным идеям. И они были подхвачены, к сожалению, опять-таки, секулярными, безрелигиозными людьми. Идея служения ближнему, активного, деятельного служения ближнему, чисто христианская идея, абсолютно христианская идея, она почему-то самым парадоксальным образом попала в руки там атеистов. Вот если мы возьмем, скажем, социалистов 19 века, то они почему-то с негодованием говорили об эксплуатации человека человеком. На самом деле, ничего дурного с точки зрения космоса и жизни в этом нет. Животные прекрасно эксплуатируют друг друга, паразиты живут в организмах чужих. Это всегда было в мире. Вот. Это нравственно отвратительно. А нравственно – это то, что поднимается над природой. А именно христианство внесло в мир этот протест. И вот он оказался осуществленный людьми внешне далекими от веры. И это, конечно, наложило свою печать на их действия. Но факт тот, что открытость к будущему, открытость к миру, созидательная такая творческая энергия, хотя никогда не угасала в церкви, но в массах христиан как таковых она часто уходила куда-то на задний план. И исторически Немезидой явилось то, что не христиане стали думать о том, о бедных по-настоящему, о зле, которое существует в обществе и так далее. Что же, в общем, какие из этого выводы? Выводы очень суровые такие. Нам предстоит в будущем, или не нам, уже, может быть, следующим поколением, наполнять христианскую жизнь все большим содержанием. С одной стороны, духовной углубленности, а с другой стороны, активного действия. Всегда легко что-нибудь одно. Или люди уходят в одну деятельность, либо уходят в созерцание. Только христианство требует от нас и того, и другого. В этом месте часть записи пропущена. Представление о статичном мире, оно имеет известное обаяние. Почему? Потому что, живя в быстротечной вселенной, в жизни, которая мелькает и проходит, мы ищем в ней вечную. Этого искали и древние мистики, этого искали и древние философы, этого ищет и сейчас каждый человек. Вечно неприходящее – это то, что побеждает время. И внутреннее духовное созерцание человека освобождает его от времени, ставит его над этим потоком. Но язычество этим и ограничивалось, и считало истинным, подлинным, реальным только то, что возвышается над временем. Отсюда такое представление о долге человека, о мире. Христианство нисколько не отрицает этого. В Евангелии и Библии, в Ветхом Завете всегда говорится о Боге как о вечном и о вечном царстве. Но этот мир находится в движении, и поэтому мы должны одновременно быть включены в него. Так вот, когда происходит ориентировка на вечность в ущерб временному, получается очень страшная картина. Страшная, потому что ссылками на священные названия и термины, ссылками на очень высокие понятия, люди оправдывают низкопоклонство, ханжество, всякого рода моральная нечистоплотность. Все это якобы во имя вечности. Я вспоминаю одного из героев Диккенса, который всегда говорил: «Я совершенно дитя, ничего не понимаю в деньгах». Он не забыл, какой там фамилия, но он ничего не знал. Зато он обирал всех окружающих непрерывно. И, собственно, жил за их счет на 100%. Сам он не имел ничего. Вот. Так и тут получается, когда говорили и говорят некоторые о том, что высшее достижение — это смирение, там молитва, но получалось, что это становилось ширмой для того, чтобы просто свое тихое благополучие оправдать и подвести под него какую-то богословскую базу. И получалось, что грех не только не сознавался, что человек говорит: да, я слаб, я немощен, я боязлив, там, а грех этот возводился в культ. Больше того, он превращался в добродетель, что еще хуже. То, что называется прелестью, то есть ложным представлением о подлинном долге христианина. Значит, это проявляется в частной жизни людей, проявлялось в жизни народов. Когда сжигали там еретиков, то говорили: мы же заботимся об их душе. Бросаем их душу, они пройдут через огонь и будут спасены. И масса всяких таких чудовищных софизмов было. Вот. Это было также связано с государством, с монархией. Все совершенно ясно, что была языческая монархия, была боготворением божественного Цезаря. И когда божественный Цезарь, в силу определенных исторических причин, принял христианство, вместо того, чтобы христианам также мужественно сопротивляться поклонению Кесаря, как они сопротивлялись 300 лет при Кесарях язычниках, Вот. Они не сумели сопротивиться кесарю, который вооружил крестом. Он их побил их же оружием. И тогда они стали перед ним преклоняться, и тогда он стал диктовать им и каноны, и соборы возглавлять, и сажать то православных, то еретиков. Словом, занял место великого понтифика, великого первосвященника. И так это было еще в 18 веке, скажем, в России Екатерина II называлась главой церкви. Ну что же это за глава церкви? И на каком основании глава церкви? Это все записано, не то, что это какой-то слух ходил. Ну так еще официально было объявлено глава церкви, патриарх. И так и было, и Николай II, скажем, запрещал. Собор был создан после того, что монархия была низвергнута. А Николай II не разрешал собрание, созыв собора. Это самый благочестивый царь. Да, созыв собора мог бы совершенно изменить жизнь церкви, обновить ее. И не было всех этих катастроф. Что же вы собрали в момент революции, когда уж начались, возможно, антагонизмы, уже было не до того было. Так что он несет несомненно ответственность. Ну, не только лично, сколько Победоносцев, который настоятельно ему советовал это. Он ему не очень прислушивался. Так вот, подобного рода вещь, когда как бы благочестие становится бутафорским заслоном для того, чтобы делать совсем противоположные вещи, должно было обязательно дать какие-то тяжкие последствия. Вот. И исторических немерит у нас было много. Крушение Александрийской церкви, которая одна из первых начала уничтожать иноверцев, полное ее крушение. Крушение Византийской церкви. Мы не можем это все рассматривать как случайность. Христиане не верят в случайность. И если мы рассматриваем плен Вавилонский как Божие возмездие, то уж тем более такой удар по столпам православия. Александрийская церковь, породившая монашество, породившая Климента Оригена и Афанасия Великого, Кирилла, вот, она была сметена с лица земли вообще. Ее осталось там горсточка людей. Меньше, чем цыган в Бессарабии. То же самое с Византией. Но русская церковь пострадала гораздо меньше, она не была уничтожена. Это показывает, что в ней здоровых сил было гораздо больше, чем в тех. Значит, здесь мы подходим к такому рубежу, когда необходимо будет осмысливать, вернее, переосмысливать основные ориентиры христианской жизни. Это привилегия и задача стоит не перед нами, а перед большими умами, перед деятелями церкви. Мы можем только частично в этом участвовать. Но просто знать, что сейчас наступило время, сейчас, сегодня, здесь и теперь, наступило время, когда надо переосмыслить буквально все. Быть очень осторожным, чтобы не впасть ни в одну сторону, ни в другую, не подражать маловерным секулярным богословам, которые готовы смешаться с миром всем и валяться в ногах у современной растленной цивилизации, воображая, что она несет хоть кому-либо спасение, и не превращаться в людей, которые ностальгируют по прошлому и думают, что возрождение христианства это есть реконструкция каких-то архаических форм, это огромный археологический музей, церковный археологический кабинет всероссийских или даже в больших масштабах. Такого рода церкви как раз хотел Соловьевский антихрист, он предлагал. Это совершенно верно. Да. Он утверждает, что православно нарушить традиции. Я грешным делом, когда вспоминал вот слова этого антихриста в отношении огромного музея, там церковной древности, я всегда вспоминаю наш церковно-археологический кабинет в Академии. Хотя я очень ценю его и люблю, что там собраны и так далее, но как раз антихрист хотел, чтобы церковь родилась в такой кабинет. Показывали старинные иконы, все так торжественно. Вот. А смысл в этом нет. Когда Христос говорит, придя, найду ли веру на земле, он спрашивает нас. И вопрос этот поставлен глубоко. Узнал бы он нас, если бы он пришел с ним во плоти. Если было второе пришествие не в славе, а во плоти, если бы Христос еще раз, а мы ведь не знаем его намерений в конце концов. Когда Тютчев писал о том, что все тебя земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил благословляя, он представлял себе, вот Христос идет, где он найдет свое стадо, в ком он узнает своих учеников. Однажды отец Александр Шмемов, вернувшись, по-моему, я вам рассказывал, вернувшись из Рима по одной из встреч собора или что-то еще, в ужасе рассказывал о этих чудовищных процессиях, где вот это было похоже на какой-то огромный карнавал, когда шли кардинал, там несли эти балдахины. Хотя люди любят эти праздничные зрелища, но все-таки это должно быть вторичным, третичным, двадцатитичным. Упразднять этого не нужно, потому что праздничность и торжественность христианской жизни нужна. Но это все имеет тенденцию как-то заслонять дело. С другой стороны, это эти традиции западные, дорогие сердца, мы просто... Нет, и у нас тоже. А если у нас, когда наши архивы ведутся, все папы побледнеют в сравнении с тем, что, конечно, каждая культура здесь должна все это беречь и все это любить, но чтобы это не вытесняло. Ведь у нас же такое чувство многих возникает, что вот это вот и есть самое главное. Самое главное есть. Вот мы должны это... Да. Есть искушение светскостью, когда можно совсем вот искушение западное, когда вот они готовы идти просто в конос перед современной секулярной культурой. Жалкое зрелище, просто жалкое. Но не менее жалкое, когда мы, сохраняя художественные восточные традиции, а пусть и западные тоже там, забываем, что они являются лишь средством, даже не средством, а просто декорацией. Я понимаю, что все это очень трудно. Потому что гораздо проще остановиться на какой-нибудь из крайних форм. Еще раз повторяю, что этот центральный, тонкий, как лезвие бритвы, как это говорят теперь, путь, он необходим. Теперь я думаю, что пока на этом можно закончить. Хотя есть еще вот несколько моментов. Христианство и нация, разрешила она эту проблему? Не совсем, по-видимому, еще. Христиане не решили эти проблемы. Потому что для апостолов, для первых, проблема-то не была решена. Они считали, что иудеи имеют привилегию, а язычники как бы второстепенная публика. И когда крестили там Корнелия, то как-то это все было очень сложно. Многие протестовали. Потом, когда апостол Павел сломил этот предрассудок, началось в общем, торжество христианства над антагонизмом наций. И этому помогала единая Римская империя. Или потом разделенная Римская империя. Но как только, кстати, Римская империя разделилась, как только восточные римляне и западные римляне стали конфронтировать между собой, так христиане повлеклись в хвосте этой конфронтации, и христиане Востока стали ругать христиан Запада, и уже тогда началось разделение церквей. Уже в третьем веке, когда Диоклетиан разделил империю, уже это были различные традиции, которые не могли примириться друг с другом. Даже уже о Пасхе не могли договориться. Еще по времена гонений спор о Пасхе уже начал бушевать, потому что каждый хотел настоять на своем. Решение, которое приняла католическая церковь, было очень своеобразным. Католическая церковь пыталась ликвидировать вообще национальные различия. Создать единый культурный фон для всей Европы. Частично это удалось. Но, во-первых, это все-таки было безнадежное предприятие, потому что у каждого народа должна быть обязательно своя культура. И, во-вторых, католическая церковь в наше время уже это поняла, и сейчас идет по линии плюральности, понимая ценность и бесконечную, так сказать, красоту, своеобразие всех обрядов, духовных и культурных традиций. Вот. На Востоке тоже была попытка все эллинизировать и все сделать под один стиль. стиль. Поэтому болгарская, русская церковь Югославии, все они были под эгидой Византии, все они были эллинизированные церкви. Вспомним, что в русской церкви первые митрополиты довольно долго были все греками. И что в первых храмах в Киеве, там даже надписи все были, над иконами все были по-гречески. То есть это была греческая церковь византийская, была церковью матерью. Да, ну, я думаю, там и греки жили, а здесь в Киеве, так сказать, особенно не было греков, только духовенство было. Но потом, в силу же исторических причин, русская церковь приобрела самостоятельность духовную, такую, и политическую, и культурную. Какое же здесь может быть решение? По-видимому, решение должно быть такое. Христианство, преломляясь в каждой цивилизации, в каждой культуре, обязательно должно быть национальным. Обязательно. Оно должно быть органическим с той культурой, с которой оно проповедано. Органически связано, исходить изнутри ее, исходить из всех свойственных ей особенностей. Но при этом, самое страшное здесь обычно, это забыть о том, что это является лишь частью. Понять, слушая какое-нибудь место луга африканское, понять, что это тоже литургия, но совершаемая некоторыми. Если видеть каких-нибудь монахов, которые пытаются проходить пути, там муни сидят в позе лотоса в Индии и так далее, значит, что это их путь. Не ложный путь, а их путь. И что многоразличная премудрость Божия, как говорит Писание, и что в доме Отца обители много. Что церковь только тогда станет вселенской, когда она будет разнообразной, но единой одновременно, что вселенское сознание не угасало. Это тоже трудно. Но к этому уже какие-то предпосылки есть. Вот. Так что думаю, что проблема церкви нации будет постепенно разрешаться. И когда Христос обращается к людям, Он обращается не к нации, а к отдельному человеку. И апостол Павел говорит, что во Христе нет ни еврея, ни иудея. Значит, есть у человека некое глубинное средоточие его личности, в которой нет не только нации, но нет и пола, нет ни мужского пола, ни женского и так далее. Вот. Тем не менее, есть и мужское поло, и женский, тем не менее, есть и нации. Следующие, более периферийные слои человеческой личности уже связывают его с целым. Не душа с душой, с душой, не личность с личностью, а связывает членов культуры, членов общества, членов семьи. То есть это уже следующий слой, выходящий в более периферические области. И поскольку христианство обращено уже не только уже к отдельному человеку, а также и ко всем людям вместе взятым, то оно, естественно, воплощается в этих конкретных формах. Не отрицая их, и в то же время не абсолютизирует. Узнаю, что перед лицом смерти, перед лицом вечности, перед лицом гибели, и наоборот, перед лицом Бога, уже не важно, кто человек, мужчина или женщина, иудей или эллин. Но тогда, когда люди общаются между собой, когда творят, когда живут и действуют, там это приобретает определенное значение. Вот, поэтому христианство находится как бы здесь в промежуточной такой позиции. Позиции сложной, позиции диалектической. Она и отрицает нацию, и признает ее. Она отрицает национальный замкнутость, шовинизм, отрицает культ расы, культ крови, культ биологического родства. Христос отверг биологическое родство. Он сказал: тот, кто исполняет мои заповеди, тот мне брат и сестра и матерь. Вот братья мои, вот матери мои. И в то же время все священное писание, и в частности Евангелие, говорит о почитании родителей, говорит о значении этих вот. Поэтому, значит, одной какой-то однозначной формулой выразить это трудно. Человек, когда он становится христианином, он становится им не как член семьи, расы, нации, культуры. Но, скажем, когда он осуществляет себя как христианин, он действует в своей семье, в своей нации, в расе и культуре. Вот примерно так это можно выразить. Более того, человек как таковой имеет абсолютную ценность. Он та овца, за которой пастырь идет против 99. И личность бессмертна. Культура же бывает бессмертна, бывает, что умирают культуры. Личность стоит выше всего для Бога, для Христа. Христос пришел спасти не культуры, не языки, а пришел спасти, чтобы каждый верующий, то есть пришел спасти отдельного человека. Вот. Но далее, когда уже начинает осуществляться проповедь, то проповедь это и осуществление жизни во Христе может быть только в конкретных формах. Более того, христианство, по-видимому, совершенно не исходит из той позиции, что надо все приглаживать, все особенности национальные уничтожать. А наоборот, вот теперь мы видим, насколько многообразны все эти национальные формы христианской жизни, и насколько это органично, хорошо и естественно. Так было с самых первых веков, между прочим, первых веков христианства. Восточные церкви имели свой облик, западные церкви свой. Откуда возникли наши четыре евангелия, четыре евангелиста? По этой же самой причине. Это были евангелия различных церквей, с различными уже культурными оттенками, с различными традициями. Если евангелие от Матфея господствует в палестинско-сирийской традиции, то время уже является Евангелие от Марка. А палестинско-азиатские традиции, Евангелие от Иоанна, это уже другая. То есть Евангелие, наши четыре, это были Евангелия различных поместных церквей. Теперь, кроме этого, надо остановиться еще на одном моменте, о котором я много говорить не буду, но сказать пару слов необходимо. Христианская культура вообще, не как конкретная цель, а вообще. В первый период, когда ждали конца света, проблема эта не стояла для верующих. Потому что считалось, что все созидание, все творчество, все божественное будет осуществляться в новом эоне, в Царстве Божьем. Когда стали понимать, а это стали понимать уже в августе период, что впереди еще неопределенно долгий срок, тогда возникла проблема христианства и мир, христианской культуры, христианской цивилизации. Решение этой проблемы, так же, как в отношении нации, было двояким. Одни, такие как апологет Эрмий, как апологет Татьян, авторы резких памфлетов против языческих философов, языческой литературы, языческой культуры, религии, считали, что все это от сатаны. И Тертуллиан сам, насквозь проникнутый античной цивилизацией, адвокат, заучник стоиков и Цицерона, это он говорил, что у Христа ничего нет общего с Велиаром, что у нас нет ничего общего. У Афин и Иерусалима нет ничего общего. Это его формула. Но формула, которая не была признана церковью. Церковь как таковая в целом, ведь не называют, что Тертуллиан все-таки был еретиком, человеком, который был отвергнут церковью. И не то, что как-то так спорным образом, как Ориген. Там это с Оригеном много не ясно. А Тертуллиан просто ушел из церкви в секту монотонистов. И все. Он сам ушел из церкви. Так вот, вот этот самый крайний радикализм, или такой, выражаясь на современном языке, левохристианский экстремизм, он был свойственен многим эпохам, но отцы церкви этого не приняли. Более того, как Юстин Мученик, я приводил, когда говорил об отношении церкви к Ветхому Завету, как он утверждал, что мы поклоняемся тому же Богу, который взял Израиль из Египта, он также говорил о том, что греческие философы предчувствовали явление того же Логоса, которому поклоняемся мы, и что Христос действовал среди язычников до нашей эры, так сказать, анонимно, тайно действовал, что, как выражался Климент Александрийский, философия была для греков таким же педагогом, детоводителем по Христу, как закон был у иудеев. И эта точка зрения с различными оттенками была постепенно принята и укоренилась в патристике, у классических отцов церкви. Ее подробно развивают самые разные авторы этого времени. И даже резкий полемист, как святитель Афанасий Великий. Вот, конечно, об этом много пишет Ориген. И Тертуллиан, который отрицал ее, невольно вынужден был даже это признавать. Хотя бы вот тем, что он всю свою деятельность строил на основе античной культуры. Климент Александрийский создавал первые христианские гимны. Ефрем Сирин переделывал нехристианские гимны на христианские. И создал потом целую поэзию. Ну, музыку брал тоже. Возникла христианская философия, которую создали Ориген и Григорий Ниский. Возникло христианское искусство очень рано, как своеобразные проявления церковного духа. То есть все те аспекты, которые, из которых складывается культура, художественная литература, да, это повести, романы античных времен и средневековья, метафизика, поэзия, живопись, культура. Ну все это все было создано в Христе. То есть была признана возможность создания христианской культуры. Сначала на основе античности, а потом уже на основе других цивилизаций. Вот. Тем не менее, в 20 столетии вопрос этот поднимается вновь и вновь и вновь. Потому что нельзя сказать, что церковь просто безоговорочно приняла всю языческую культуру. Она принималась большим выбором. Известный трактат Василия Великого о том, как молодым юношам христианам пользоваться языческой литературой, показывает, что здесь необходима была определенная избирательность, а церкви требовали этой избирательности. И вот вопрос об этой избирательности, он был всегда неясен. И тут были очень частые колебания. То наступал прилив, так сказать, влияния культуры, наступал период резкого отмежевания от нее и попытки вообще освободиться. И этот вопрос, он сейчас также стоит. Среди многих новокрестившихся христиан, как болезнь неофит, вот такие болезни очень много, и они все характерны, часто возникает такое мнение, что христианство отрицает искусство, отрицает вообще всю культуру, что христианин не должен одобрять ни живописи, ни философии, ничего этого не нужно. Так вот, понять этих людей я могу. Я понимаю, что когда человек познает последние ценности, когда он видит самое важное, драгоценное в жизни, он понимает, насколько малы в сравнении с этим многие человеческие достижения. Но с другой стороны, эти люди, эти неофиты, должны со смирением признать и принять, что отцы церкви рассматривали вопрос совершенно иначе. Они одобряли и философию, и искусство, и сами, в отличие от некоторых неофитов, не чуждались не только университетов, но и языческих университетов, заведомо языческих, которых преподавали все профессора язычные, и христиане, будущие столпы православия, такие как Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, не колеблясь шли в эти школы для того, чтобы получить знания. Ну, я уж не буду приводить примеры средневековых, но в церкви вроде Иоанна Дамаскина, который был великим философом, логиком и так далее. Простите, но вот я хотел сказать сейчас момент существенный, ну, потому что тогдашняя философия, она развивалась все-таки в каком-то смысле как богоискательство такое вот. Совершенно верно. Хотя бы. А современная культура, идущая от Возрождения, она как принципиально богоборческая вещь развивается. Поэтому здесь, мне кажется, труднее гораздо такой синтез. Я именно поэтому сказал, что эта проблема встает каждый раз, когда является новая цивилизация. То есть по отношению к античной цивилизации христианство в целом решило свою проблему. Вот. Решило, может быть, не всегда удовлетворительно. Вот. Было много принято лишнего, что потом надо было как-то вычищать. И наоборот, многое ценное как-то ускользнуло, что потом пришлось забирать. Это же процесс, а живые люди в этом участвовали, ошибались, искали. Это не так, что Господь Бог дал какую-то программу четкую по всем пунктам, надо было сидеть просто и пассивно выполнять все указания. Вот. И в Ренессансный период была эта проблема. Надо сказать, что когда стало во весь рост тема человека, то христианские мыслители, они ее решили очень неплохо. Не хуже, а лучше деятели языческого Ренессанса. Начиная с времен Франциска Ассизского, вплоть до времен Григория Паламы, преподобного Сергия, мейстера Экхарта на Западе, учение о величии человека, именно только потому, что он есть образ и подобие Божие, было развито, великолепно развито. Тот Савонарола, которого считают мракобесом и сжигателем ценностей, это был замечательный поэт, поборник демократии, человек, который вполне может стать в один ряд большими святыми, мученик за свои убеждения. Так вот, этот самый Савонарола, он был один из представителей вот этого христианского гуманизма. И молодой грек Михаил Теолис, который его слушал, с этими идеями и поехал на Афон и стал знаменитым Максимом Греком преподобным. И потом в Лавре, значит, тут пытался произвести реформу в русской церкви, но это все кончилось, не знаю, дружно. Но так или иначе, запал Савонаролы был передан Максиму Греку. Теперь, если говорить о культуре XIX века, то и в ней были ценности, которые христианство принимало, бесспорно. Возрождение правовых идей, идея, значит, социальной справедливости, которая тогда так всплыла. Вот. Все это церковь могла, и когда Лев XIII с опозданием, скажем честно, заговорил о необходимости бороться за более справедливое распределение материальных благ, когда он стал говорить о недопустимости вот такой бесчеловечной эксплуатации, которая была в XIX веке, то многие христиане, католики, возликовали, для них это был целый праздник, что иерархия, так сказать, поняла этот призыв века. Это было очень хорошо. Что касается нашего времени, то, я думаю, критерии святого Василия Великого вполне продолжает работать. В современной культуре очень много есть богоискания, очень много есть светлого и прекрасного. И вполне можно, опираясь на те ценности, которые есть внутри этой культуры, вести с ней диалог и признать, что там нашего, а что там не нашего. Больше того, как я уже как-то говорил, вернее писал, именно в 20 веке в культуре очень много было потоков, обращенных непосредственно к христианству и к духу, и к философии современной. Современная философия на 80% философия полумистическая, духовная, ищущая этого. О современном искусстве, даже когда художники, так сказать, в плане своего мировоззрения стояли далеко от веры, то их трагические полотна, их странные эти вещи, они все вопили о недостаточности этого плоского материалистического мироощущения. Они вопили о трагедии. Это все. И музыка современная. Все болезненные явления. Это все очень... Взять хотя бы оперу, там, Иисус Христос, суперстар. Вот. Это интересный феномен. Что оказывается, можно говорить о Евангелии. Правда, там плохо сказано, текст гнусный просто, я бы сказал. Музыка неплохая, но можно говорить о Евангелии современной молодежи языком современной музыки. Вот я когда смотрел фильм «Пазолини, Евангелие от Матфея», я не могу сказать, чтобы этот фильм не удовлетворил. Но когда я его просмотрел, я понял, что можно создать хороший фильм на эту тему. И я сам смотрел много прекрасных христианских фильмов. Как зарубежных, так и советских. Христианских не по форме, а по духу. Да и по форме. Может быть, кстати, когда я сравнивал Пазолини, Евангелие от Матфея, с нашим фильмом «Андрей Рублев», конечно, вот эта русская Голгофа у Тарковского гораздо выше по духу и глубже, чем Голгофа у Пазолини. Это бесспорно. Каждый, кто играет в кино, это признает. Да и не только в кино. Вот. Даже облик Христа там, ну, просто это уж мне лично, мне он показался более каким-то внутренне подлинным, чем у Пазолини. Вот. Кино и многие другие вот такие ходовые современные аспекты современной цивилизации, они могут быть языком веры. Об этом говорит знаменитый современный проповедник Билли Грэйм. Он говорит, что если апостол Павел раньше приходил, вот, становился на площади проповедовать, то почему мне сейчас не продавать пластинки своими речами, не делать рекламу там, не прибегать к тем обычным приемам, которые прибегает любая информация нашего времени. И то, что вот Библию сейчас издают в виде таких вот журналов, похожих то ли на Пари Матч, то ли на Курьер Юнеско, это тоже хорошо, потому что люди привыкли читать именно в таком виде, поглощать информацию. И поэтому яснее и проще доходчивее будет Библия. Все это можно. Ну, конечно, в этом есть тысячи опасностей. Можно слишком много элементов вульгаризации, может быть. Могут быть, самое главное, соблазн, секуляризации. Как-то обездуховить все, сделать плоским, пошлым. Уступки духу веры всего, они не должны быть ни в коем случае. Полная внутренняя верность. Вот это самое трудное. При полной адекватности, так сказать, вот современной формы, полная внутренняя верность духу. Вот. Это, конечно, трудно. Легче гораздо, или просто обоссорить, сказать, как некоторые сектанты говорят, все это вместе с кино, это все сатана придумал. Вот. Или наоборот, конечно, все это настолько прекрасно, что мы только просим, дайте нам маленькое тепленькое местечко в вашем великолепном царстве современного великого общества, the great society. Вот. Две легкие позиции мы не можем, по-моему, их принять. Скажите, пожалуйста, а это вот тут сейчас сказали, это разрыв, не проблема ли это всякого времени? Ну, сейчас его особенно я так и сказал. Потому что в наше время. Сейчас нам кино пошлость, а тогда им казалось, может быть, мистерии. Ну, мистерии не казались, но на театр, цирк, ну, театральное представление казалось, да. Так что, собственно, христианство всегда стоит. И теперь еще вопрос. Вот вы сказали всякий раз, когда новая цивилизация. Про новую цивилизацию. Да. Возникает. Новая наша цивилизация, это развитие человеческой культуры, это развитие 18 века и его преодоление. Не конец ли у нас сейчас эпохи сразу... перешли до 19 века. Знаете, а то, да. О чем говорил вот Володя, это ведь то, что он сейчас так резко подставился на духовный политический лес, это не так говорит, то это значит вопрос изживания, второй волны материализма, это эпоха возрождения не то, которая была под падением на 18 век. Не конец ли нас сейчас эти культуры, а то, что новые формы и на цивилизации, то есть первое прочее, оптимистские новые формы. Ну, я, в общем, о них говорил. Да. Видите, дело в том, что вопрос периодизации культур – вопрос поздний. Я сам согласен с этим. Я считаю, что начинается возрождение, идет одна полоса, вот, в которой налицо такой безрелигиозный гуманизм, который сейчас себя не только исчерпывает, но как бы саморазоблачает. Но рядом с ним идут и другие течения. И течения прекрасные. И, кстати, в этом лжегуманизме тоже не все черное. Тут нельзя... А потом он себя изжил? Да, но я беру сейчас не в плане каком-то глобальном, а берут как новые формы. Сейчас, конечно, существуют новые формы цивилизации. Любая цивилизация несет в себе элементы предшествующие. Средневековая цивилизация тоже не из одних листов выросла. Что-то она заимствовала. Она не была концом античного мира, но все-таки она из угасающего античного мира унесла, из его развалин унесла многое. Следовательно, всегда мы не можем стать на точку зрения, что все изолированы цивилизации. Всегда была какая-то перекличка, а сейчас тем более как бы сплошной такой поток. И вот у нас образовался разрыв такой, вот, в силу катастроф, гражданской войны и так далее. Но этот разрыв постепенно затягивается. Так, значит, итак, я повторяю, мы говорили о отношении церкви к Ветхому Завету, отношении церкви к нации, отношении церкви к культуре. Можно было об этом еще много говорить, но я думаю, что достаточно ясности. Вот что такое, что церковь как творчество, культура как творчество приемлет и совершенно не соответствует церковной точке зрения, общей такой, отрицательной культуры. Но достаточно сказать, что вся, скажем, христианская цивилизация поздней античности, Европы, России, других стран, вся водоснастная система. Если бы оно отрицало культуру, то если бы и не было. Вот. Ислам, скажем, отрицает статуи? Отрицает. Так никакого искусства вояния, да, мусульман, нету. Нету. Вот. Вот вам прямой это доказательство. Ну вот на этом, пожалуй, значит, мы остановимся, теперь перейдем к следующим проблемам.